Художник кошмаров, 3, глава 1. «Значит, вы отказываетесь подчиняться?» – спросил окруженный охраной мужчина, смотря прямо на противостоящего ему Рамода. «Если главы мятежа не будут выданы, то все будут объявлены мятежниками или их пособниками». Стоя чуть в стороне, я мрачно смотрел на разворачивающуюся передо мной катастрофу, исправить которую уже было невозможно. Встреча проходила в большом зале с несколькими выходами. Раньше это была торговая площадь, в которой кипела жизнь и слышался жизнерадостный смех сотен торгующихся людей, но теперь об этом сообщали лишь разломанные и перевернутые стеллажи, сваленные в углах. Здесь собралась значительная группа сторонников Рамода, пришедших на выставление ультиматума Шихара. Сам монах явно был уверен в своем авторитете, поэтому позволил увидеть эту встречу всем. Именно, Рамод безразлично посмотрел на готовых взорваться посланников Шихара, главнокомандующего всех вооруженных сил Динали, и, в связи с возможной смертью основателя, правителя всего города, ведь я так и не услышал от вашего командира, как он собирается спасти нас всех и отвоевать обратно город, а значит, он глупец, ведущий всех нас на убой, в отличие от этого глупца, что умеет лишь идти туда, куда ему говорят. «Я знаю, что нам делать». Речь Рамода встретили одобрительными криками. Нетрудно было заметить, что от лагеря Шихара то и дело прибывали практики и монахи, решившие поменять сторону. После падения стены гибели большей части жителей Динали давление на город сильно ослабло в связи с убийством Го одного высшего зверя и сильным ранением другого. Остальная же орда предпочитала обходить место гибели столь могущественных существ стороной. Впрочем, это никак не помешало общему продвижению волны в земли Хаина, ведь в горах было более чем достаточно других ущелий, сквозь которые звери более чем спокойно бы прошли, ведь защитники увлеченно готовились резать друг друга. Тем не менее, хоть давление на священный город и ослабло, но не прекратилось совсем, отчего мы, словно крысы, были заперты в подземных туннелях. А так как звери были со всех сторон, то ситуация отнюдь не радовала. «Мастер Шихар это так просто не оставит», — обвиняюще крикнул посланник, обводя зал бешеным взглядом. Большинство здесь присутствующих, как и сам посланник, были налысо бриты, отчего в глазах буквально рябило от сверкающих лысин. «Затевать мятеж в такое время, и за таким человеком вы готовы идти? Он готов развязать братоубийственную войну, залить кровью священные залы. Этого вы хотите, этого добиваетесь». Однако если посланник думал, что чего-то добьется, то он ошибался. В ответ на него уставились совершенно недружелюбные и затравленные взгляды. «Мы сидели внутри горы уже 3 недели, и чем дольше это продолжалось, тем яснее становилось, помощи ждать неоткуда. Империи было не до нас. Да, у нас была еда и припасы, а нападения зверей почти не усиливались, но хватило бы прибытия всего одного еще одного высшего зверя, чтобы история священного города окончательно закончилась. Шихар же предпочел переждать волну здесь, и многие были не согласны с таким подходом. Тогда будьте вы прокляты. Если бы основатель был жив, он бы ужаснулся от того, какой грязи позволил пробраться в город. «Слышишь меня, Рамод?» — окончательно потерял терпение посланник. Монахи и немногие практики вокруг заворчали. Все и так были на нервах, а жестокие слова посланника отнюдь не добавляли спокойствия. «Бывших совершенствующихся не бывает. Вы все...» Именно этот момент и выбрал для атаки неизвестный. У посланника была охрана, но колышущаяся вокруг толпа практиков и монахов изрядно их смещала, отчего рванувший вперед монах со всего размаха воткнул загнутый, покрытый иероглифами нож прямо в спину посланнику. Последний почуял опасность, начав смещаться, но удар вместо позвоночника пришелся куда-то в район почки. Одеяние мужчины быстро напиталось кровью, а руны на рукояти вспыхнули нехорошим светом. Монахов, как и совершенствующихся высших рангов, а посланник был совершенствующимся, очень трудно убить, но и нож был далеко не обычным. Раненый пытался вытащить клинок, но с каждой секундой его движения становились все более вялыми. Несмотря на успешность удара, сам убийца не успел далеко уйти и был зарублен мечами охраны почти сразу. Если до этого я думал, что ситуация накалена, то теперь она совершенно вышла из-под контроля. «Хан, что-то мне подсказывает, нам пора уходить», — крикнул Ташики, и я был вынужден согласиться. Гвалт стоял страшный, но хотя бы не летали техники, что отнюдь не значило, что до этого не дойдет. Посланники Шихара, огрызаясь, отходили спиной вперед прочь, а вслед им летели проклятия и крики злости. Забавно, слова Лилит заставили меня нахмуриться. Что в этом забавного? Теперь прольется еще больше крови. Забавно, что я однажды видела этого убийцу в компании нашего уважаемого Рамода. Люди, презрительно фыркнул Баал, вы везде одинаковы, как будто боги иные. Или скажешь не так? Баал мудро промолчал, изобразив внезапную глухоту. Ты хочешь это сделать сейчас? Я саркастично поднял бровь. Именно, господин. Рамод решительно указал за пределы комнаты. Кошмар – наш единственный способ выбраться из этой западни. Представьте ту силу, ту власть, что окажешься в ваших руках. Мы сметем этих проклятых зверей и погоним их прочь из города. А потом, а что ты планируешь делать с Шихаром? Я наклонился вперед, вперевшись мрачным взглядом в монаха. И ты ничего не хочешь мне сказать, о чем вы? Я продолжал молчать, ничуть не сбитый удивлением Рамода. Наконец монах сдался, отведя взгляд. Простите, господин, но без этого нельзя было обойтись. Некоторые из наших людей начали сомневаться и медлить. Если бы посланец ушел, то некоторые могли бы поставить наши планы под удар. Наши планы, небрежно уточнил я, рассеянно постукивая ногой по полу. Наши планы, какие нахрен наши планы? Последнее я буквально прошипел, вскочив со стула и ткнув пальцем в отшатнувшегося Рамода. Ты плетешь интриги, делаешь, что хочешь от своего и самое главное, моего имени, и ты даже не пытаешься ставить меня в известность. Я не вижу тут ничего нашего, есть только твое. Господин, простите, я бы обязательно вам рассказал, но прямо сейчас, начал был Рамод, но на его беду я ему уже не верил. Сложно верить интригану, чья продолжительность жизни может превышать твою в несколько раз. В висках закололо, а в голове словно застучали маленькие молоточки. Мой мечущийся взгляд остановился на стоявшей в темном углу понимающе улыбающейся Лилит. И тогда мое терпение лопнуло. Нить, что связывала меня с Рамодом, была совершенно иной, и в отличие от нити того же Баала, она была больше похожа на нить Лилит. Я не мог ее оборвать и уничтожить, но это отнюдь не значило, что я ничего не мог с ней сделать. Я жестко ухватился за нее и резко сжал, отчего поток кошмара резко замедлился и почти прекратился. Глаза Рамода расширился, а скрюченные пальцы впились в грудь напротив сердца. Возвышенный покачнулся, инстинктивно высвободившаяся аура ударила вокруг, заставив стены дрогнуть и застрястись, но мгновенно пришедшая на помощь Лилит тут же встала передо мной, отражая невольный удар. «Если ты так хочешь работать один», я цедил слова сквозь зубы, пока внутри бушевала растущая ненависть. В ней смешалось все. Раздражение от западни, загнанность и даже обида. То действуй один. Помощь кошмара тебе больше не потребуется. Нет. На лице монаха проступил ужас и чувство невыносимой потери, что было столь сокрушительно, что осознание случившегося погрузило его в самые глубины мрака. Глухо стукнули колени, когда монах рухнул на пол и быстро пополз вперед, чтобы отчаянно ухватиться за мою ногу. Слезы текли вниз и капали на пол, пока он тыкался лысой головой в ступню. «Простите меня, могущественный, я сожалею, избранный, я не могу, это невыносимо, верните его, любое другое наказание, только не это». Мои слова о полном обрыве связи мгновенно довели его до грани безумия. Он не знал, что это было не в моих силах, ведь кошмар отнюдь не собирался рвать связи даже по просьбе своего избранного. Я присел и, ухватившись за его челюсть, заставил интригана поднять отчаянное лицо и посмотреть прямо на меня. «Ты понял свои ошибки?» «Конечно, мудрейший, я больше никогда», — торопливо забормотал Рамод, преданно поедая меня слезящимися глазами. «Сразу же расскажу вам обо всем, вы больше не будете разочарованы. Я сказал, какие твои ошибки, а не ошибка. И это первое», — в ответ на его непонимающее лицо я пояснил. «Первая ошибка, а какая вторая? Прошу меня извинить. Вторая ошибка – это то, что ты считаешь себя дохераумным. И может быть это даже так, но даже дохераумные делают ошибки, если много на себя берут. Подумай об этом». Сказав это, я встал и наконец отпустил мысленную руку, и пережатый канал резко выпустил поток кошмара, отчего Рамод рухнул на пол и затрясся, словно электрик, что решил присесть на высоковольтную линию. С легким омерзением я понял, что это спазмы удовольствия. Резко захотелось протереть ноги и руку, которых касался этот безумец. «Если все так, как ты говоришь, то начинай готовить церемонию», — дождался я, когда его наконец отпустит. «Проведем ее в той же комнате, где был посвящен ты. Там теперь как раз подходящая атмосфера». «Слушаюсь, господин», — прошептал тяжело дышащий, лежащий на спине Рамот, а развернулся и быстро покинул комнату. И хоть Лилит была у меня за спиной, ее довольная улыбка портила то немногое, что еще не было испорчено из моего настроения. «Ну что, Рамот, ты хотел силы? Смотри, не подавись». Сим был знаком с Рамодом с самого детства. Они оба познакомились в секте танцующего журавля, могущественной секте, расположенной на севере Хаэна, их родной империи. Сколько себя помнил, Сим всегда видел в Рамоде нечто большее, чем просто бездумное наращивание мощи и потакание собственным разнузданным желанием. Добиваясь успеха в танцующем журавле, они не могли не видеть все те мерзости и лишения, которым подвергались как те, кто был внизу, так и те, кто стал жертвой подковерных игр. Именно Рамот рассказал Симу о своем желании покинуть секту и отправиться в таинственный и загадочный священный город, напрочь отвергающий пути практиков и пытающийся предоставить иной путь. В целом, Сим мог жить, как и практик, но его всегда восхищал тот огонь, что горел в глазах друга. В отличие от него самого, Рамот никогда не сомневался и точно знал, чего он хочет от жизни. Зная, что предателей ждет лишь смерть, их пара умело подстроила свою смерть от атаки могущественного мутировавшего зверя, после чего направилась на юг, к хребту Танбит. Путешествия по землям империи, они лишь утвердились в своем желании что-то менять, ведь куда бы они ни посмотрели, их встречала апатия, бедность и страх. Стиснутые в лапах совершенствующихся, обычным смертным было позволено лишь существовать, но никак не жить. Самым тяжелым испытанием стало вступление в монахи. В целом правители Динали не были против проживания практиков, но допускать опытных и состоявшихся совершенствующихся до святые святых своих учений — это был уже другой разговор. Их оробевших и запуганных привели и доставили перед очи самого основателя Го. Стоя перед этим человеком, в котором уже почти ничего не говорило о смертности, Сим начал молиться небу, чтобы их смерть была быстрой. Но их не убили. Го вгляделся в их души и вынес вердикт. Он сказал, что они были достойны идти по пути мира. И смотря назад, это было одним из самых верных решений Сима сюда прийти. Да, благословенный путь оказался намного медленнее совершенствования, но в свою очередь он же серьезно замедлял и старение, что давало тебе время в полной мере освоить предоставленные тебе способности. В итоге, так как Сим и Рамот пришли в благословенный город уже почти возвышенными, то возможность без спешки отточить свои навыки оказалась для них благом. Достигнув же статуса возвышенных, они с новой силой рванули осваивать открывшиеся перед ними перспективы. Тем не менее Сим бы не узнал своего друга, если прибытие в Динали потушило душевный пожар в груди его друга. В один из дней Рамот вновь пришел к Симу и признался, что хоть путь монахов намного лучше тех же совершенствующихся, но его все еще нельзя назвать идеальным. «Какой смысл в нашей силе, если мы ничего с ней не делаем?» – вещал Рамот, раздраженно ходя из стороны в сторону. «Мы знаем, как правильно, как надо, но будем безинициативно смотреть на страдания других. Я отказываюсь». Сим был согласен со своим другом, и хоть ему не очень хотелось менять устоявшуюся жизнь на новом месте, он с готовностью пошел за своим другом. Но на этот раз Рамот не собирался никуда уходить. Теперь он был готов, чтобы начать делать что-то там, где он находился. Горевший в нем огонь, харизма и новые, свежие идеи привлекали к Рамоду все новых и новых людей. Не прошло много времени, как друг Сима стал важной фигурой в политической жизни священного города. Еще же спустя время, его личность стала столь влиятельна, чтобы создать полноценную оппозицию тем, кто ратовал за продолжение устоявшейся жизни. И вот теперь, оглядываясь назад, Сим видел, что вся его жизнь была связана с его другом. Это же принесло ему немало пользы, ведь даже сейчас он занимал ключевую роль во всем движении Рамода, будучи его важнейшим советником. Но нынешнее решение Рамода заставляло Сима беспокоиться больше обычного. «Рамот, ты уверен?» – услышав очередной план друга, спросил Сим. «О стихии кошмара известно очень мало. Что если цена будет слишком велика, тогда это все равно будет иметь смысл. В общем порядке вещей наши жизни ничего не стоят по сравнению с жизнями всего человечества». Но смотря на изменившегося после того ритуала Рамода, Сим вспоминал те злосчастные слова. Да, Рамот стал намного сильнее, но какова цена? Хуже того, следом за своим лидером готовы были отправиться и остальные. И теперь как никогда Сим понимал, что это ошибка. Не стоило связываться с неизвестной стихией и принимать ее дары. Он должен был что-то предпринять и не допустить полной катастрофы. Глава 2. За пару недель до прибытия посланника на переговоры. Часть города подконтрольная традиционалистам. Появление Таймина и ее человека было встречено неоднозначно. Хоть никто из свиты Шихара, командующего армией Динали, ничего и не сказал, но все время, пока золотоволосая женщина шла к столу, ее сопровождали недружелюбные взгляды. «Рада с вами встретиться, уважаемый Шихар», — вежливо поклонилась Таймин, спокойно смотря на задумчивого командующего. «Уверена, нам есть что обсудить друг с другом». Существует мудрая фраза, наконец проронил Шихар, не сводя с Таймин недоверчивого взгляда. «Если ты заключил с ульсанцем сделку и остался доволен, и тебе кажется, что ты не остался в дураках, то подумай еще раз». Обычные предрассудки, лицо девушки осветила милая улыбка. «Поверьте, когда вы услышите мое предложение, то вы кардинально поменяете свое мнение о нашей доброй стране и жителях ее населяющих. Но вначале я хотела бы предложить уйти. Здесь лишь те, кому я могу доверять». Отрезал Шихар, и стоявшие возле него люди гордо приосанились. «Хорошо», Таймин убрала улыбку и стала серьезнее. «Я в курсе ваших сложностей с тем монахом, Рамадом. Он игнорирует ваши приказы и не стесняется вербовать ваших же людей. Уж поверьте моему опыту, это очень нехорошие признаки». «И какое тебе до этого дело?» — спросил один из монахов, и Шихар его никак не остановил. «Ульсанец беспокоится о жизни хаенцев. Не все ли тебе равно, что у нас происходит?» «Все именно так, как ты, непонятно кто», — и сказал, небрежно оскорбила Таймин того, кто ее перебил, заставив его гневно покраснеть. «Но у меня есть важная причина». «Какая?» «Ваш Рамот сотрудничает с одним человеком. Раньше я думала довольно ничтожным, но сейчас я уже так не уверена. Я хочу, чтобы он умер, и вот удача. У вас похожие цели, не так ли? И хочу сказать сразу, что с его присоединением вам определенно может потребоваться помощь». «Ты говоришь о художнике?» — сразу догадался Шихар, но он был в сомнении. Что такого в нем опасного? «Да, за ним стоит парочка возвышенных, но в глобальном плане это ничего не меняет». «Поверьте, это далеко не так», — медленно покачала головой золотоволосая. «Его невинный вид лишь ширма, за которой скрывается нечто ужасное. Я предлагаю незамедлительно атаковать, пока еще есть возможности, они не готовы». Таймин не стала говорить, что последние дни с ее снами творилась какая-то чертовщина. Всякий раз, когда она закрывала глаза, то все вокруг погружалось в нестерпимо яркий свет, а при пробуждении она четко видела лицо хана и чувствовала смутное желание куда-то спешить. «Этого не будет», — без особого интереса сказала Шихар, заставив девушку застыть. «Мы не вы, практики. Я уверен, у меня получится донести до Рамода причины, почему ему не стоит вносить сумятицу в наши ряды. Он уже сотрудничает с художником», — оскорбленно воскликнула Таймин. «Вы совершаете ошибку, давая им время. Я все сказал». Скрипя зубами, Таймин осталось лишь уйти, проклиная тупых монахов, чьи лысины явно слишком сильно напекло солнце. «С моего прошлого посещения этого места, оно словно бы стало еще страшнее, чем было. Покрытые ужасными картинами стены плыли и словно бы отдалялись, меняя свой размер и форму. Впрочем, я бы не удивился, если это происходило взаправду». Чувствуя наличие тех, кто готов принять в себя кошмар, комната ужасов содрогалась от нетерпения. Прибывшие же монахи были уже не так уверены в своем решении последовать за Рамадом. Испуганно смотря по сторонам, они дергались и вздрагивали от любых неожиданных звуков. «Братья!» — громкий крик Рамода чуть было не вызвал у них сердечный приступ. Их предводитель ради момента одел длинное, торжественное одеяние с высоким, стоячим воротником. «Вот и настал тот день, о котором я всегда говорил. С этого дня мы наконец-то сможем выйти наружу и нести наше слово во все уголки мира. Хватит молчаливо наблюдать за несправедливостью и пороком. Пора взять в свои руки очищение и исправление. И в этой дороге у нас наконец-то появился союзник». Сказав это, он поклонился в мою сторону и спиной вперед отошел в сторону. На его место встал я. «В этот день вы все вверяете себя кошмару. Теперь ваша жизнь будет разделена на момент до сегодняшнего дня и после». Я обратился к той части себя, куда уходила нить Рамода. «Откройте свои души великому кошмару, примите его суть и воссияйте в новой славе». По большому счету, слова были не особо и нужны, но мне требовался определенный настрой, и окружение с заранее заготовленной речью отлично сработали. Изображенные на картинах ужасы одновременно задрожали и начали стремительно плыть в сторону по часовой стрелке, отчего очень скоро мы все оказались в водовороте из краски. Первым содрогнулся и, широко распахнув глаза, открыл рот тот монах, что стоял ближе. Его бессознательное тело приподняла невидимая сила и так и оставила висеть в пустоте. Один за другим тела поднимались вверх, чтобы в них из картин ударили черные нити, проникнувшие им прямо в грудь. Не прошло много времени, как все из них плыли в воздухе, смотря вверх пустыми глазами. Вероятно, что-то подобное происходило и в первый раз с Рамадом. Но в тот раз я тоже потерял связь с реальностью, но теперь у меня была полная возможность наблюдать все вживую. Спустя около пары минут клубившаяся в помещении энергия кошмара начала рассеиваться, а человеческие тела медленно опускаться вниз. В тот момент, когда ритуал подошел к концу и растерянные монахи принялись оглядываться, я обратился внутрь себя и вздрогнул от нахлынувшей силы. Хоть связи новых последователей кошмара были заметно слабее даже Рамода, но их количество компенсировало их единичную слабость. Один из монахов призвал Ци и с детским восторгом смотрел, как в танцующем у него на руке пламени появляются и тут же исчезают жуткие и таинственные образы, то ли зверей, то ли каких-то иных чудовищ. Следом за ним последовали эксперименты других, но я не собирался ждать тут вечно. «Покиньте зал и дайте пройти следующим». Десятки взглядов сошлись на мне, и хоть в них не было того фанатизма, как у Рамода, но и прежними их тоже нельзя назвать. Партия за партией последователи Рамода заходили внутрь, а выходили уже имея привязку к новой стихии. Чем больше их становилось, тем сильнее я чувствовал укрепляющуюся связь с кошмаром. Это было чувство, которое сложно описать тому, кто не имел чего-то подобного. Словно рядом с тобой появился молчаливый сосед, который ничего не делает, но он всегда с тобой, готов поддержать любое твое действие и никогда не осудит. Будь ты героем, злодеем или никем, он видел все это и многое другое. Но самым главным была струящаяся сквозь мой корень духа сила. Я все так же был воином четвертого уровня, что прошел уже больше половины пути до ранга возвышенного, но при этом я им и не был. Я застыл где-то посередине, не способный относиться ни к одному из двух рангов. И честно говоря, полученная от кошмара была восхитительной. Всего за Рамадом последовало несколько сотен практиков. Большая часть из них связала себя с кошмаром. Их поток кошмара в моем воображении сплетался в толстую веревку, сияние которой наполняло меня мощью. Освежающее впечатление. Произошедшие изменения заставили меня иначе взглянуть на всю эту ситуацию. Каждый из монахов, благословленный кошмаром, стал заметно сильнее, поэтому шансы погибнуть у них сильно снизились. Тем не менее о их жизнях стоило позаботиться, чтобы моя новоприобретенная мощь не рассеялась с их смертью. Я не хотел, чтобы этого произошло, но я был реалистом. Люди в этом мире имеют свойство умирать и умирать часто. Даже сильнейшие, хоть и называют себя бессмертными, но они вполне себе смертны. И если мне нужен постоянный приток силы, то количество последователей кошмара должно стать заметно больше. Следовательно, лучше бы над этим начать работу прямо сейчас, Ташики. Да, хан, необходимость в маскировке отпала с появлением Таймин, поэтому можно было наконец-то принять свое второе имя. Сам Ташики стоял неподалеку и скучающе смотрел на последнюю партию монахов. Так как была необходимость в охране границ от зверей, то нельзя было благословить всех разом. Что такое? В последнее время я размышлял о твоей родной секте, Ташики. Ты не думал, как они воспримут твое возвращение? Мое возвращение, ошарашенно переспросил мужчина, слишком удивленный столь неожиданной темой. А почему я должен к ним возвращаться? Ташики, не играй, я лукаво улыбнулся. Ты столько раз рассказывал, какой трагедией сопровождался твой уход, что было бы странно, если бы ты не вернулся, чтобы показать им их ошибку. Хорошо, хорошо, возможно, я планирую когда-нибудь вернуться, но лишь когда стану еще намного сильнее. Но почему ты вообще об этом вспомнил? Просто, задумайся, даже если ты станешь сильным, клан все равно будет против тебя и твоих идей. Ты же помнишь их мерзкую политику, они будут интриговать и играть с тобой. Понимаешь? Угу, но у тебя, я так понимаю, есть какое-то предложение? Подозрительно спросил Ташики. Именно. Почему бы не объединить наши две концепции? Твой клан сосредоточен вокруг боли и всем тем, что она связана. Но ведь боль порождает страдания, а страдания ведут к страху и, соответственно, кошмаром. Так почему не объединить стихию и божественное, породить нечто новое? Ташики тихо стоял, молча слушая мою вдохновляющую речь. В таком случае ты придешь не просто как выброшенный остаток. Нет, ты вернешься как тот, кто нашел для клана новый путь. Уникальный путь, достойный того, чтобы войти в легенды. А там глядишь, может ты и сумеешь начать менять клан к лучшему. За тобой будет столь необходимый вес, понимаешь? Это заманчиво, вынужденно признал Ташики, но на его лице очевидно читалась обеспокоенность. Но хан, ты уверен? Ты же говорил, что не хочешь слишком сильно погружаться в кошмар. А если посчитать всех членов моего клана, то это очень много людей. Я ошибался, я пожал плечами. Сложно судить о том, чего не знаешь. Теперь же я понял, от чего отказывался. И больше я такой ошибки не совершу. Лиан, ты долго собираешься там прятаться? Как ты меня заметил? С расширившимся темным облаком рядом с нами возникла недоуменная Хао. Плюсы моего нового состояния. Я вижу, что у тебя что-то важное. Последние недели Лиан провела возле раненой принцессы, стараясь не допустить, чтобы влияние Таймин слишком усилилось. Тем не менее она находила время, чтобы иногда меня навещать, сообщая о планах нашей общей проблемы. Шихар окончательно потерял терпение, слова девушки заставили нас отбросить всякое веселье. Сегодня вечером он собирается атаковать и Таймин со своими людьми будет с ним. Как будто в этом были сомнения. Проклятие, вокруг нас беснуются звери, а мы собираемся резать друг друга, красота. Надо как можно скорее сообщить Рамаду и провести через обряд оставшихся. Лишняя сила нам пригодится. Мне все еще не по себе от всего этого, призналась Лиан. Но я рада, что у тебя все под контролем. Глаза девушки впились в мои, словно пытаясь там что-то найти. Это ведь так? Мои губы растянулись в улыбку. Несомненно. Я так понимаю, вы куда лучше обдумали мое предложение. Если же нет, то не торопитесь, позвольте себе подумать еще. Мы же ведь никуда не спешим. Саркастичный голос Таймин заставил Шихара скрипнуть зубами от злости. В конце концов, что такое время в сравнении с... Хватит. Наконец лопнуло терпение командующего под довольной усмешкой золотоволосой. Твои слова о помощи все еще правдивы или это ваша обычная ульсанская ложь? Абсолютно правдивы, хмыкнула Таймин, но все же не удержалась от последней шпильки. Но почему вы думали, что у вас получится договориться с этим Рамадом? Очевидно, он распробовал вкус власти и ни за что бы от нее не отказался. Потому что Рамод не такой, точнее, не был таким. Его всегда беспокоили интересы большинства, а не своя личная выгода. Я не понимаю, что могло заставить его так измениться. Я не верю, что за все те десятилетия, что мы знакомы, он лишь притворялся. Может быть и не притворялся, задумчиво протянула Таймин. Может быть кто-то его надоумил со стороны. Опять эти ваши теории, поморщился Шихар, вставая и собираясь уходить. Рамод слишком умен, чтобы попасть под влияние какого-то молокососа. Господин Шихар, вперед вошел и поклонился монах. Командир охраны Амид приказал сообщить, что его люди поймали возле входа человека Рамода, и, раздраженно встопорщил черную бороду Шихар. Почему меня сейчас это должно волновать? Отправьте его в тюрьму или к дознавателям, чтобы они узнали последние сведения. Мне сейчас не до того. Прошу меня простить, господин. Но этот человек не пытался прятаться и тайно пробираться к нам. Не скрываясь, он прямо подошел к охране и попросил ее о встрече с вами. Он говорит, что у него для вас очень важные сведения. Вот как? Интерес мужчины вот поднял голову. Хорошо, может быть это и впрямь окажется чем-то стоящим. Приведите его сюда. Как бы ему не нравилось общество Таймин, Шихар не стал ее выгонять. Хоть она и была занозой в его боку, но он не мог отрицать ее ум. Возможно, последуя он тогда ее совету, то все сложилось бы иначе. Нет, мысленно отвесил себе пощечину Шихар. Мы не проклятые практики. У нас есть стандарты в отличие от последних. Не прошло много времени, как внутрь вошел одетый в плащ с глубоким капюшоном пленник в артефактных браслетах, подавляющих его контроль над своей ци. Впрочем, даже одного взгляда на силу незнакомца, чтобы понять, что браслеты не смогут в случае необходимости долго сдерживать силу полноценного возвышенного. Правда, даже если бы неизвестный попробовал что-то предпринять, это была бы его смерть, ведь он был куда слабее даже одного Шихара, хоть они и были на одном ранге. Пленник потянулся скованными руками вверх, и охрана хотела было ему помешать, но Шихар дал знак не мешать. Капюшон упал и глаза командующего расширились. Сим, это ты? Как мог Шихар не узнать одного из вернейших людей Рамода? Что ты тут делаешь? Рад вас видеть, командующий, поклонился Сим, не поднимая глаз, хоть раньше его считали очень гордым человеком. Хоть обстоятельства нашей встречи меня совсем не радуют, еще бы они тебя радовали. Мгновенно справился с удивлением, чтобы нахмуриться Шихар. Это ведь вы все это затеяли. Как вы вообще могли осмелиться так сильно предать память основателя за все то, что он для вас сделал? С каждым словом Сим все сильнее опускал голову, пока вдруг резко ее не поднял. «Вот почему я хочу это исправить», — жестко сказал он. «Рамот и художник знают о вашей атаке и готовы к ней. Новости явно не понравились ни Таймин, ни Шихару. Всегда неприятно знать, что ты идешь прямо в ловушку. И ты пришел, чтобы нам об этом сообщить, попутно предав своего самого лучшего друга? Откуда такая забота?» — иронично спросила Таймин, и Шихар промолчал, ведь его тоже интересовал ответ. «Потому что Рамот совершил ошибку», — исступленно признался Сим. «Он заигрался с силами, о которых ничего не знал, и это больно его укусило. Хуже того, за ним следом в омут пошли и все те, кто ему верил. Даже ты, и я в том числе. Кошмар, как и всем остальным, дал мне силы, но я чувствую его природу. Я вижу ту пропасть, на краю которой мы все стоим». Таймин поморщилась от боли в голове и нахмурилась. Кошмар, от одного этого слова она чувствовала странные волны, что не давали ей успокоиться. «Поэтому я решил остановить все это пока не поздно», — решительно закончил Сим. «Единственное, о чем я прошу, это пощадить жизни остальных монахов, после того, как вы разберетесь с Рамодом и художником. После их конца, не смог сказать смерти Сим, они должны сдаться. Я укажу тот путь, по которому пойдут именно они». Таймин внимательно пригляделась к глазам Сима и с удовлетворением кивнула. «Этот человек был искренним. Я обещаю», — кивнул Шихар. «Слишком много людей погибло, чтобы мы продолжали плодить их число. Со смертью художника и Рамода остальным будет предложена сдача». Зная, куда именно двинутся отряды Рамода, Шихар мог заранее двинуться уже свою армию на перехват. Тем не менее, даже так его продвижение нельзя было назвать легким. Некоторую часть сил Шихар был вынужден оставить на границах обжитых территорий, дабы отсеивать любых тварей, что пытались проникнуть вглубь ныне полумертвого города. Также, было бы упущением представлять городские коридоры и залы, как нечто узкое и неудобное. Благодаря ци строители могли себе позволить гигантские залы и широкие коридоры, в которых даже помещались двух- и трехэтажные здания. Вся гора была пронизана тысячами туннелей и коридорчиков, по которым можно было попасть куда угодно. Сюда же стоило добавить и многоуровневость комплекса. Так, Рамот решил обойти армию Шихара чуть поверху и ударить в тыл. Поэтому Шихар в свою очередь позволил небольшой части своих бойцов продолжить путь, будто ни в чем не бывало, пока он сам готов был атаковать засаду. Когда они достигли условленного места, то сразу заметили следы людей Рамода. Да, пока их было плохо видно, но стоит им покинуть свои укрытия, как они окажутся полностью уязвимы. Само место представляло ступенчатые уровни в одной огромной пещере. На каждой ступеньке подчас могли располагаться целые кварталы. Всего же ступенек было 4 штук. Рамот должен был пройти по первой, поэтому Шихар засел на второй. Рядом с Таймин и Шихаром и Сим, мужчине не доставляло удовольствия осознание того, что должно было произойти, но он сдерживал горе, понимая необходимость. Таймин сжал меч, готовясь активировать особо мощную технику света. Зная Хана, его лучше будет прикончить одним ударом, чтобы он ничего не успел вытворить. Внезапно чувства девушки насторожились, и она заставила себя рассеять технику и сконцентрироваться на окружающем ее мире. Ци медленно и неторопливо плыла по своим делам, но что-то во всем этом было неправильное. «Это ловушка!» — громко закричала Таймин, пока вокруг нее не вспыхнул ослепительный золотой щит. «Бери!» Скрывающие ци артефакты рухнули, как и немногие расположенные за ними иллюзии, открыв спрятанных и терпеливо ждущих своего лучшего момента бойцов Рамода. Сами они располагались на краю третьей ступеньки, поэтому у них открывался прекрасный вид на противников, что немедленно привело к жертвам. Дистанция была не очень большой, поэтому первыми в паникующий строй бойцов Шихара влетели техники, посеяв еще большую панику, следом же, не давая монахам прийти в себя, в их строй рванули бойцы ближнего боя. В спешке возведенный щит Таймин сделал свое дело и спас ее и верных ей людей, но неожиданность удара заставила часть Ци пройти внутрь и бросить девушку на колени. Сучихан сплюнула Таймин попавшие в рот пряди и поднялась на ноги. «Тот, кто найдет для меня этого уродского художника, получит доступ в саму библиотеку клана. Не забыли в этой суматохе и о Симе. Сдохни, предатель!» Сим услышал лишь чей-то злой сип, когда ему в спину вошел меч, чье острие вышло из груди. Он был еще жив, пока ноги монахов раз за разом наступали и топтались по его лицу. Тем обиднее было, ведь несмотря на его добрые помыслы, перед смертью его считали предателем обе стороны. Шихар яростно принялся отдавать приказы, но его полное окружение совершенно не добавляло ему помощи. Тем не менее в подчинении командующего было более чем достаточно монахов, поэтому даже в таком неудобном положении его отнюдь нельзя было списывать со счетов. Впрочем, нападавшие тоже знали, что делают. Если же вспомнить, что все они прошли через усиление кошмаром. Сам кошмар представлял собой любопытную стихию. В отличие от какого-нибудь огня или там воды, его нельзя было встретить в чистом виде на физическом плане. Он был энергией, порожденной разумами смертных и бессмертных, там он и предпочитал обитать. Даже его избранный, хан, землянин или как его принято было называть в этом мире, художник, обладал отнюдь не чистой стихией, а чем-то вроде чудовищно и непоправимо сильно измененной стихии воды, смешанной с безумным количеством кошмара. Те, кто получил сродство со стихией после Эдхана, обладали еще более низким процентом новой силы. Но даже в таком случае ее было более чем достаточно, чтобы внести изменения. Если раньше удары монахов с сродством камня просто пробивали тела каменными остриями, то теперь отломившиеся шипы могли начать расти прямо в ране, словно пустившие побеги розы. Это приносило чудовищную боль и давало раненому в полной мере осознать свою дальнейшую участь, пока шипы не начнут прошивать жизненно важные органы. Даже ветер, как самый нейтральный, тоже обзавелся неожиданными нововведениями, вроде привычки внезапно создавать случайную разницу давлений, отчего попавшая в такую точку конечность или клинок неожиданно уходила в сторону. Не стоило снимать со счетов и моральную сторону вопроса. Сражающиеся на стороне шихаромонахи были одной ногой в депрессии от разрушения своего дома и множества смертей обычных людей, в то время как последователи кошмара, распробовавшие свои новые силы, были куда более мотивированы. Принимал в этом бою участие и один художник, пускай и опосредственно. Ради того, чтобы уничтожить Таймин и Шихара, он все-таки решился использовать те заранее приготовленные картины, которые он не рискнул использовать на стенах. Их было всего три, но каждая из превосходила любую его работу. Единственным их минусом была их конечность. Они не обладали источником ци, после же своего воплощения хану не хватило бы энергии на поддержание даже одного из них. Первым из них был высокий, бугристый гигант, около 2,5 метров ростом. Каждая его конечность была словно оплавлена и тут же застыла, отчего имела странные формы. Череп же имел множество шишкообразных наростов, внутри которых шевелились какие-то еле видимые черные точки. Любая техника, что в него попадала, с легкостью игнорировалась и лишь отбрасывала его, но стоило хоть кому-то оказаться в его тесных объятиях, то их могла ждать лишь смерть. Второй тварью оказался костяной дракон. В этом мире не было привычной нежити, поэтому его появление более чем напугало окружающих, пускай он и был не очень большим. Внутри костей горело зеленое пламя, которое он с радостью выплевывал, пролетая над полем боя. Благо высота потолка позволяла ему свободно летать. Третьим и последним творением был мускулистый, ярко-красный демон, с ног до головы покрытый шрамами и черепами, вооруженный 2 тяжелыми огненными топорами. За спиной у него были крылья, как у летучей мыши, что давали ему превосходную мобильность. Наличие столь мощных проявлений силы их избранного прямо на глазах прибавляли последователям кошмара мораль. Бой шел отчаянно, но люди Шихара проигрывали, и Таймин это прекрасно понимала. Золотоволосая девушка презирала это чувство, но отчаяние с каждой секундой все сильнее приближало к ней свои липкие лапки. Хуже того, Таймин уже несколько раз еле успевала отбить удары из тени от кружащейся вокруг нее лиан. Проклятая слуга Каэдзи вознамерилась любой ценой забрать ее жизнь, и если так продолжится, то у нее может и получиться. С каждой минутой боя усталости было все больше, а надежд на победу меньше. Окруженная последователями Рамода, Таймин чувствовала, что тонет под их омерзительными аурами, в которых чувствовалась некая неправильность. Невольно Таймин попыталась распознать, что именно ее так в них раздражает. И в тот момент, когда она это поняла, ее тело содрогнулось от отвращения, а глаза вспыхнули ярким золотым светом. Прошло много лет с тех пор, как избранный светом ступал на эту грешную землю. Глава 3. От Таймин вверх ударил столб света, и от разошедшейся от него ударной волны все, кто имел несчастье стоять неподалеку, разлетелись, словно подхваченные ветром сухие листья. Попав в крышу, луч мгновенно ее прожег и скрывался где-то вдалеке, оставив широкую оплавленную воронку, из которой вниз капала лава. Вокруг девушки мгновенно образовался глубокий кратер, обрушивший часть перекрытия и заставивший ближайшие стены и пол покрываться трещинами и ходить ходуном. Мощный свет окутал руки золотоволосой и ее голову, словно сияющие доспехи, пока она медленно не повернулась и не посмотрела прямо сквозь десятки рядов монахов, техникой стен, чтобы недвусмысленно остановиться прямо на мне, не отрывая взгляда от моих расширяющихся глаз. Она наклонилась вперед, завела руку с мечом назад и встала в позу, точь-точь напоминающую начинающего забег легкоатлета. «Ва-а-джи-е-е-срань», мои слова медленно кружились в воздухе, пока время словно остановилось. Подстегнутые силой взбудоражившегося кошмара чувства подарили мне невероятной четкости картинку и реакцию, вот только тело было не способно использовать то, что кошмар так щедро дарил. Я был словно обычный граненый стакан, который решили наполнить из брандспойта. Количество поступающей ци было немыслимым, но успеть воспользоваться ей я не мог, а в следующую секунду привычно цапнувшая меня за шиворот рука оставила там, где я стоял, лишь мое же остаточное изображение, рассеченное широкой золотой дугой. В мгновение ока пересекшая все поле боя Таймин замерла, отставив в сторону свой желтый световой меч. Ее доспехи и волосы дымились от скорости, но секунда слабости от безумного всплеска ци ничуть ее не поколебала, поэтому брошенные баралом светящиеся фиолетовым обломки крыши она разрубила с оскорбительной небрежностью. Выплеснутая мной краска поспешно сжималась в рисунке пламени, что я рисовал тысячи раз. Я буквально окружил нас минным полем, пока молчаливая, покрытая костяной броней Лилит уносила меня прочь, пока я создавал все больше краски. Между созданием взрывных рисунков и их активацией прошло меньше секунды, но Таймин этого времени более чем хватило, чтобы нас атаковать. Взрывы расцвели яркими цветками по всей площади той крыши, где я решил устроить прятки. Казалось, в этой нескончаемой стене разрывов было невозможно уцелеть, но я слишком хорошо знал, против кого мне придется сражаться. На одних инстинктах я вырастил из текущей под ногами Лилит краски сразу несколько стен, но вылетевший из поднятой от взрывов пыли луч света преодолел их почти никак не замедлившись. Словно какой-то профессиональный питчер, Лилит размашисто метнула меня вперед, чтобы развернуться и принять на свои когти и костяную броню золотой удар. Судя по костяному треску, это не обошлось для нее без потерь, но и наша связь не сообщала ни о чем критичном. Так как Лилит бросила меня с краю крыши, то моя траектория полета очень быстро перестала быть горизонтальной и начала становиться четко вертикальной. Бьющий в лицо ветер и приближающиеся крыши ниже расположенных улиц не помешали мне отдать мысленный приказ. И уже когда до неприятно твердой поверхности оставались считанные десятки метров, жесткие когти сомкнулись на плечах и меня резко рвануло вверх. Обычному человеку подобный маневр начисто бы вырвал руки из плечевых суставов, я же отделался жесткой встряской и простой болью. Натужно махая крыльями, костяной дракон быстро поднимался вверх. Я повернул голову и оценил горящее среди костей зеленое пламя. Проходящий сквозь перепонки воздух издавал басовитый гул, а порыкивание дракона и вовсе немного оглушали. Вот черт, я успел увидеть сумевшую отбросить Лилит, Барала из Шису Таймин, что немедленно подняла в мою сторону разгорающиеся золотом руки, а бежать было некуда. Перед нами возвышалась высоченная стена башня, чья верхушка плавно перетекала в потолок самой пещеры. Если бы мы попытались лететь вверх или облетать башню по кругу, то мы бы стали легкой мишенью. Оставалось только одно. Рыкнув нечто матерное на своем нарисованном драконьем, объятая зеленым пламенем туша сложила крылья, прижала меня покрепче и рыбкой нырнула в одно из узеньких окон. На такой скорости, что мы летели, промахнуться было как нечего делать, но ободрав плечи, мы все-таки оказались внутри. Судя по грохоту и тряске башни, атака Таймин попала где-то рядом с нами. Треск, бум, хрясь. Попадающаяся нам на пути мебель разлетелась на куски, когда ее протаранила тяжеленная туша. Осколки посуды, куски дерева и путающиеся в костях занавески, все превратилось в мусор. Споткнувшись во всем этом хламе, мы и вовсе просто покатились, чтобы, пролетев все здание насквозь, вылететь через противоположное окно. Развернувшиеся крылья вновь подхватили дракона, и мы выправили наш полет. «Юху-у-у!» — громко закричал я от нахлынувших чувств, пока мы летели обратно к сражающимся. «Молодчина, дракон! Эр-эр-раф!» — гордо проревел мой летающий конь, чтобы в следующую секунду я понял, что его когти меня просто отпустили. «Что?» — я возмущенно поднял голову к бросившему меня ящеру, чтобы с ужасом увидеть, как возникшая во вспышке Таймин жестоко втыкает меч прямо в грудь дракону, а последующий световой взрыв крушит его грудь. Все три созданных мной картины были расходными существами, единственная цель существования которых была война. Они были слишком мощными, чтобы я сумел их подпитывать сколько-нибудь долгое время. Но смотреть на смерть того, кто только что спас тебе жизнь, было больно. Сколько я себя помню в этом мире, мне постоянно приходилось следить за тем, чтобы Таймин не устроила мне неприятности. Сначала она могла сказать своему отцу о наших встречах с Лиан, затем пришлось скрывать свое имя, чтобы нас не нашли, теперь она и вовсе убивает моих собственных созданий. Я пытался быть тихим, надеясь, что рано или поздно, но она от меня отстанет, но очевидно, этого никогда не произойдет. Фиолетовая энергия окружила меня, когда Барал стал тем, кто поймал меня на этот раз. «Давай устроим этой суке хороший прием», — передал я по связи своим творением и Рамаду приказ. «Давно пора», — свирепо ухмыльнулся Барал. Мои ноги коснулись камня, когда Барал опустил меня обратно на поле боя, но я без страха смотрел на приближающуюся к нам Таймин. Позади девушки горели два золотых крыла, добавившихся к уже существующим желтым наручам и шлему. Ее полет не был прямым. Подобно молнии она исчезала и появлялась вдоль рваной линии, будто молнии, оставляя после себя остаточные изображения. В тот момент, когда она преодолела особо длинный промежуток и уже собиралась разрезать меня на куски, ей пришлось резко уходить в сторону от возникших вокруг нее шипастых лиан, сомкнувших уже пустое место. Рамот знал свое дело, но ему противостояло необычное возвышенное. Предсказуемо. Я ее еще говорил. А огромный ледяной рисунок у меня за спиной уже сработал, высвобождая непрекращающийся поток льда, когда ноги Таймин коснулись его контура. Учитывая ее скорость, я не имел и шанса успеть активировать печать, но заранее созданная автоматика была быстрее. И даже так лед был не в состоянии ее сковать. Яростный свет рвался ко мне, в жажде полного разрушения, и мало что могло его остановить. Тем не менее он сумел ее замедлить. Именно это время выбрали Барал и Лилит, чтобы одновременно атаковать с двух сторон. Окутанный гравитационными полями Барал в окружении кружащихся вокруг него камней, кусков оружия и чьей-то брони выглядел более чем впечатляюще, и Лилит от него не отставала. Ее сила заключалась в управлении своей плотью, и от ее обычного вида осталась лишь голова, хоть я и сомневался, что в ней все еще присутствовал мозг. Удлинившиеся руки и ноги, покрытые сегментированной броней туловище и торчащие за спиной крылья, Лилит буквально кричала, что с ней не стоит вступать в ближний бой. Удар молота Барала Таймин приняла на свой меч, отчего гравитация яростно закрутилась, пытаясь сломать и перекрутить лезвие, но свет лишь ярче засветился. Взмах когтей Лилит же пришелся на золотой наруч. Тем не менее у Лилит была еще вторая рука. Мучительно медленно она двинулась вниз, чтобы, уткнувшись в нагрудную пластину, пронзить ее насквозь и заставить все тело Таймин задрожать, словно это была голограмма. Мое сердце чуть не остановилось, когда я понял, что это значит. Поняли это и мои создания, но как бы быстро они ни рванули ко мне, я понимал, что они не успеют. Какую бы технику ни использовала Таймин, она сумела нас обмануть. Обычно, ци ни в коем случае нельзя так использовать. В человеческом теле лишь некоторые из конечностей приспособлены для выпуска ци. Более того, у них есть определенная пропускная способность, превысить которую, значило, рисковать всем своим совершенствованием. Но сейчас мне было все равно. Понимая, что времени у меня нет, я использовал самые обычные шипы. Выплеснувшаяся из моего тела краска мгновенно превратилась в стальные шипы, чтобы разойтись во все стороны, так как я не знал, откуда придет смерть, но даже так я чувствовал, что не успеваю. Однако я резко повернулся, когда почувствовал, что мои шипы во что-то все же попали. Увиденное не принесло мне облегчения. Лишь спустя пару секунд я понял, что случилось. Таймин решила атаковать меня с правого боку, и Сшиса успела увидеть ее атаку и бросилась на перерез, понимая, что справиться с Таймин у нее не получится. Я не знал, что заставило ее сделать это. Возможно, осознание того, что с моей смертью умрет и она, а так у нее были хоть какие-то шансы. Теперь это было уже не важно. Она встала на пути атаки и приняла на себя удар, что должен был убить меня. Меч пронзил ее грудь и все равно продолжил двигаться вперед из-за нечеловеческой силы избранницы света. Именно здесь и сыграли мои шипы, на которые Таймин от неожиданности и насадила тело с шисы, отчего ее импульс окончательно исчез, остановив атаку золотоволосой. Но моя атака не была полностью бесполезной. Пробив тело с шисы, один шип проткнул плечо Таймин, а второй чиркнул ее по скуле, оставив кровавый след. Золотые глаза вновь поднялись на меня, и в них читалась насмешка. Я понимал, на что она намекает. «Все, кто вокруг тебя умирают, пока ты живешь. Продолжишь ли ты говорить, что не виноват?» Вот, что кричали ее глаза. А затем наша дуэль взглядов прервалась, когда нечто истекающее тьмой рухнуло сверху и вбило Таймин в камень. Сила удара была такова, что неизвестные нападающие вместе с Таймин пробились вниз и скрылись где-то внутри здания. Я же кинулся вперед и лишь в последнюю секунду успел поймать истекающую кровью сшису. В голове словно в насмешку вспыхнули еще земные уроки по оказанию первой помощи, но раны женщины были слишком велики, чтобы ее можно было хоть как-то спасти. Моя краска наползла на раны, закрыв кровотечение, но она ничего не сделала с разрушенными органами. Хуже того, я чувствовал, что внутри ран Таймин оставила кусочки света, что не только бы помешали лечению, но и ускоряли гибель сшисы. Судя по пустому лицу Лилит, она тоже поняла, что здесь ее навыки биомантии бессильны. «Позаботься», — невнятно прохрипела сшиса из последних сил, и я поспешно наклонился вперед, чтобы ее услышать. О племени. Даже на пороге смерти она продолжала заботиться о тех, кто был ей дорог. Тем выше была ее жертва, когда она ничего не рассказала о своем племени, пока была рабыней Угору. «Где они живут? Где их искать?» — быстро спросил я, видя, как силы стремительно покидают тело женщины. «Предгорья Русат, скажи им, что ты от Сухати». Последние слова отняли у сшисы последние силы, и она потеряла сознание, чтобы спустя несколько секунд ее дыхание окончательно прекратилось. Уже то, что она сумела прожить так долго с такими ранами, было чудо. «Босс, мы должны уходить», — мрачно сказал подошедший Баал, напряженно смотря в сторону дыры, пробитой Таймин и нападавшим. Рядом приземлился краснокожий демон. Трехметровый здоровяк был слишком медлителен, чтобы успеть сюда добраться. «Это же была Лиан, наоборот, мы должны помочь прикончить эту тварь», — выплюнул я, решительно не собираясь никуда бежать. «Я должен был убить ее, чтобы иметь возможность просто жить». Подсознательно я уже догадывался, что произошло. Экзистенциальный ужас от осознания того, что все происходящее часть некоего единого плана судьбы, вновь окатил меня холодной водой. «Это уже не Лиан», — покачал головой Баал. «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился я, чтобы спустя секунд пять получить ответ. На этот раз два сражающихся тела пробили крышу с обратной стороны, вылетев вверх. Все, кому не повезло сражаться в том месте, были мгновенно уничтожены темно-золотыми техниками, что ожесточенно противостояли друг другу на каждом шагу. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять точку зрения Баала. В отличие от имевшей наручи, шлем и крылья Таймин, Лиан получила нагрудник и струящийся тьмой плащ, выступающий также в роли крыльев. С появлением избранника света, тьма тоже решила не стоять в стороне, и кто-то мог бы решить, что раз избранник тьмы сражается с Таймин, то он на нашей стороне, но я видел лучше. Потерявшая себя в силе Лиан было плевать на меня и всех вокруг. Более того, если подозрения основателя верны, то в этой форме Лиан, не моргнув и глазом, прикончит и меня. Вот только между выбором кошмара и света, тьма в любом случае выбрала бы свет, как своего противника. Поэтому-то они и сражались. Тьма была врагом, но она была врагом и для света. Две крылатых фигуры двигались с невообразимой скоростью, обмениваясь десятками темных и светлых снарядов в секунду, чтобы раз за разом сталкиваться и расходиться. Они не раз и не два падали на поле боя, сметая всех на своем пути, отчего вскоре сражающиеся предпочитали бежать прочь, дабы не попасть им под горячую руку. И как бы я ни горел жаждой мести, но лезть в склок у двух избранных было бы самоубийством. Если бы они каким-то образом объединились бы, то мне бы уже ничего не помогло. «Прекратите сражаться!» Громоподобный крик был столь оглушителен, что показалось, что потолок в любую секунду рухнет нам на голову. Я огляделся и со странным выражением смотрел, как сражающихся со всех сторон обступают, готовые выпустить техники практики. И если я правильно помню их серебряные одеяния, а я помню их хорошо, то это были люди-принцессы. Осознав происходящее, монахи из обеих фракций начали быстро отступать, оставив покрытое трупами поле битвы между собой. Единственные, кто продолжал сражаться, были Таймин и Лиан. Но и у них это не продлилось долго, когда прилетевшие техники разбросали их. Наконец я заметил и саму принцессу. Выглядела она плохо. Судя по чуть опущенному плечу и неуверенной фигуре, ей было больно стоять, а правая половина лица была скрыта маской, но она упорно игнорировала боль, чтобы быть здесь. Прекратить бой. Тот, кто продолжил, будет убит здесь и сейчас. Монахи переглянулись, но остались стоять. Силы принцессы равнялись, примерно, сумме сил обеих фракций, что не было критично, но их расположение, а также дальнобойность практиков, давало Шин Чан Ди заметное преимущество. Было облегчением видеть, что плащи из света и тьмы начали уменьшаться, а их владельцы не рвались больше в бой. Я надеялся, что Лиан оставалась все той же, кого я знал. Я очень не хотел думать, что сегодня потерял не одного, а двоих. Однако кое-что я мог сделать даже сейчас. Острые стальные шипы растеклись и вернулись ко мне, чтобы оставить в моих руках небольшой прозрачный пузырек, внутри которого плескалось немного красной жидкости. Возникало ложное ощущение, будто эта кровь немного блестит, но это был самообман. Когда мои шипы ранили Таймин, у меня получилось собрать ее кровь. Посмотрим, что у меня получится с этим сделать. Глава 4. Вероятно, кому-то было бы интересно, в чем вообще заключался план засады на засаду. В конце концов, все произошло так резко и неожиданно, что оставалось лишь диву даваться, что мы все еще были живы.